Христос знал о предательстве и подставлял щеку. Я думала о фресках, когда Лика, пропорхнув через кухню, подскочила ко мне и поцеловала в щеку. «Здравствуйте, Кира Анатольевна!» «Здравствуй, ребенок», — отвечаю я. «Значит, Джотто». «Тогда неизвестно, кто из нас Иуда. Скорее всего, я. Потому что если бы я мечтала о дочери, если бы я имела ее и воспитала, как хотела, у меня бы все равно не вышло такой, как Лика, моя невестка. Всем нам, родителям Лики, Лешке, мне, часто хочется закатать ее в прозрачный пластик, чтобы обезопасить от грязи, пыли, царапин внешнего мира. «Маман, привет!» — в другую щеку меня целует сын. «Нынче я у него маман». От двух Лешкиных лет до его же 15 я была исключительно мамочкой. Потом он звал меня Мутер, как бы на немецкий манер, а на первом курсе института появилась лихая мать и вызвала у меня бурю протеста. «Я тебе не мать, сам ты мать!» Короткий период продержалась мамуля, а вот уже второй год я маман. «Представляешь?» — Лёшка поднимает крышки кастрюль в поисках ужина. «Лика купила фен, а он сдох через 2 секунды. Она пошла в магазин менять, а ей там не то что не поменяли, а задурили голову и еще всучили утюг дорожный на батарейках. Утюгу цена 3 сотни, а они слупили 1000. Вся ее стипендия. Во прикол. Лика, отдай маман квитанции и электроприборы. Так, что мы едим? Не врубаюсь, где ужин?» Подтекст понятен? Лика, девушка тонкой организации, не может объясняться с хамоватыми продавцами, а маман обязана. И ужин не приготовлен. Опять маман плохо службу несет. «Кира Анатольевна», — спрашивает Лика, — «вы себя плохо чувствуете? Отдохните в комнате, а мы приготовим, хорошо?» «Нет». Я поднимаюсь с кресла. «Ты иди полежи. Целый день на ногах. Я вас позову». «Нет, нет, нет», — отмахиваюсь от предложенной помощи. «Здесь накурено. Иди, не дыши». «Иди, не дыши», — подхватывает Лёшка, обнимает жену и уводит. «Лика беременна. 20 недель. У меня на 2 меньше, что неудивительно. Когда они поженились, я трезво рассудила. Лучшее свадебное путешествие — это когда в привычной обстановке и никто не мешает. Иными словами, отселять надо не молодых, а самим от них отъезжать. И я взяла путевку в сочинский санаторий. Там случился курортный роман. Или маленькая повесть. Рассказик? Ответ на этот вопрос не дает мне покоя. Переворачиваю рыбное филе на сковородке и казню себя. Почему я вдруг почувствовала неприязнь к Лике? Еще вчера я бы забрала у родного сына почку, чтобы отдать ей. Еще вчера. Еще сегодня утром я не верила до конца, что ношу ребенка. Когда Лешка решил жениться, только ленивый из друзей и знакомых не сказал мне: «Отговори сына. Нынче, мол, никто не женится, все живут. То есть живут, живут, пока перезреют, что именуется, проверят свои чувства, потом расписываются и рожают детей. Мол, это свидетельствует о цивилизованности общества, о серьезном и ответственном отношении к такому инстинкту, как брак. А для меня, если бы Лешка жил и жил с Ликой, не взваливая на себя никаких обязательств, было бы самое обрушительное из всех возможных разочарований — разочарование в сыне. Я вырастила трусливого приспособленца. Кроме того, только дурак не мог сообразить, что Лику нужно приковывать к себе немедленно и крепко. Лика — это Божий подарок. Третий подарок Всевышнего моему сыну. Первые 2 мы с отцом. От меня Лешка взял стройную фигуру и неземную красоту. От отца — часть интеллекта. Хорошо, что только часть. Если бы ему достались все отцовские мозги, и он их приумножил, я бы отправилась в монастырь. А Лике нельзя сказать, красивая она или безобразная. Вернее, или красивая, или безобразная.